Наум и Лазарь сказали, что Елизавета провела все время, почти не выходя из своей спальни до вчерашнего вечера. Наум и остальные думали, что это, вероятно, из-за усталости и травм, и что ей лучше отдохнуть для более быстрого восстановления. Однако сегодня утром, когда придворная дама пришла будить Елизавету, ее не оказалось в спальне, а на столе лежала записка. Она была написана почерком госпожи Ванадис. «Простите, что заставляю вас волноваться. Я вернусь примерно через 10 дней». Наум глубоко вздохнул. «Госпожа Ванадис что-то скрывает от нас. Поэтому я хотел бы спросить тебя, Урс, не догадываешься ли ты, куда она могла отправиться? Я не знаю, куда она пошла, но Урс запнулся». Он отвел взгляд от двух мужчин и уставился в пол. Наум наклонился вперед. «Если ты что-то знаешь, скажи нам. Даже любая глупая догадка может помочь». Услышав его, Урс укрепил свою решимость. Он поднял голову и посмотрел на Наума и Лазаря. «У меня есть просьба. Я хочу, чтобы вы приняли то, что я вам сейчас скажу, как факт». Как бы абсурдно это ни звучало, Наум и Лазарь снова переглянулись. Слова Урза звучали странно, но черные глаза юноши были полны искреннего блеска, а тон его был серьезен. Кроме того, они знали, что он не из тех, кто в подобной ситуации стал бы шутить. Наум поощрил Урза кивком головы. «Это случилось, когда я сопровождал хозяйку на прогулке в тот день». Наум, слушающий рассказ Урза, был сначала ошеломлен, а потом потрясен. Он сдвинул брови, нахмурился и посмотрел на Урза так, как будто увидел первый раз. Однако у Лазаря была иная реакция. Услышав имя Бабы-Яги, старый чиновник ахнул и крепко сжал кулаки, словно испытывая страх. Когда Урз закончил говорить, в кабинете воцарилась неестественная тишина. История госпожи Ванадиса о появившемся драконе тоже была шокирующей, но это... После паузы в 10 секунд пробормотал Наум с перекошенным лицом. Рыцарь посмотрел на Лазаря и заметил, что тот ведет себя странно. Лазарь спросил Урза с болезненным выражением лица. «Яга, ты уверен, что госпожа Ванадис так сказала?» Когда Урз кивнул, Лазарь посмотрел в потолок. «В тот день, когда госпожа Ванадис вернулась в императорский замок, она приказала мне кое-что сделать. Я должен был выяснить, какие старые храмы Либуса посвящены Бабе Яге». На этот раз изменился цвет лица Наума. Такой монстр на самом деле. Начав говорить, Наум проглотил свои слова. Он же сам видел, как предводитель пиратов превратился в огромного белого монстра. И как две Ванадис, Саша и Елизавета, наконец победили его. Значит ли это, что госпожа Ванадис будет обходить пустые святилища одно за другим, чтобы убить чудовище по имени Баба Яга? Когда Наум это пробормотал, Лазарь низко опустил голову. «Мне очень жаль. Если бы я знал, что все так обернется, я бы протянул время и посоветовался с вами». «Нет, господин Лазарь, если бы мы не услышали историю Урза, то не пришли бы к этому выводу». Наум покачал головой. «Конечно, если бы он знал только ту часть истории, которую рассказал Лазарь, то подумал бы, что пустые святилища вызывают подозрения. Но связать их с действиями Елизаветы было бы трудно. Он не мог позволить, чтобы солдаты сложили головы в святилищах из-за недостатка информации. Господин Лазарь, не могли бы вы сказать мне, где находятся те заброшенные храмы, о которых вы сообщили госпоже Ванадис?» Серьезно сказал Наум. Лазарь мгновенно вернулся к своей роли чиновника. «И что ты будешь делать? Я подготовлю 1000 солдат. Я прикажу отряду из 100 кавалеристов отправиться к каждому святилищу и вернуть госпожу Ванадис, как только они ее найдут. А что ты будешь делать с Бабой Ягой? Мы это обсудим. В зависимости от ситуации, мы также можем попросить помощи у Астероди или Лейтмирица. Если бы в Ригнике была Ванадис, их бы мы тоже запросили. В Астероде была Валентина Глинкостис, в Лейтмирице – Элеонора Вильтария. В любом случае, им нужна была какая-то Ванадис. Господин Наум». Урс шагнул вперед с решительным выражением лица. «Я тоже помогу. Пожалуйста, добавьте меня в подразделение, которое будет искать хозяйку». Наум слегка удивился, но тут же улыбнулся. «Разве тебе не нужно отдохнуть? Я устал, но сейчас нет времени для этого. Ты совершенно прав». Лазарь тоже криво усмехнулся. Наум кивнул и посмотрел на Урза. «Хорошо. Честно говоря, я нуждаюсь в помощи настолько, насколько это возможно. Я доверю тебе 100 кавалеристов. Если ты найдешь госпожу Ванадис, даже если тебе придется громко рыдать, чтобы убедить ее, в любом случае, верни ее». Затем Наум вызвал подчиненного и приказал ему организовать выступление 1000 кавалеристов. Пусть каждый из них возьмет еду на 2 дня. Если она закончится, потом возьмем следующую пайку. Сколько времени потребуется на сборы? Хотя подчиненный тоже был удивлен внезапным распоряжением, он сказал, что это займет около 2 коку. 2 коку, ох, Наум застонал. Солнце почти достигло зенита и скоро перейдет на западную часть неба. Как только солдаты выступят, солнце уже и сядет. Однако Наум тут же передумал. Даже если ему придется позволить солдатам бродить всю ночь, он должен искать Елизавету. Пусть каждый приготовит меховое пальто, чтобы надеть его поверх доспехов. Также не забудьте шляпы, перчатки и обувь. Подготовьте все это в течение 2 коку. Когда подчиненный ушел, разговор вернулся к Массасу и его спутницам. Надо было объяснить обстоятельства дела Лазарю. Старый чиновник, услышавший эту историю от Наума, слегка кивнул. «Я понимаю, я возьму на себя роль их собеседника. Господин Наум, сосредоточьтесь на поисках госпожи Ванадис». Затем Лазарь повернулся к Урзу. «Урз, я, конечно, убежусь, чтобы быть уверенным. Но у них точно не было ничего, что могло бы несомненно доказать, что ты Тигривурмутворн. Я правильно понял». Услышав его вопрос, Урз, поколебавшись, покачал головой. «Есть кое-что, что приходит мне в голову. Это лук». И Урс рассказал про черный лук 2 мужчинам, затаившим дыхание. Про тот странный лук, который появился в его руках в борьбе с 2-главым драконом. Та девушка, Титта, сказала, что в доме ворнов есть семейная реликвия – черный лук. Посмотрев друг на друга, Наум и Лазарь спросили. «Было похоже, что черный лук тот самый. Я не помню его вживую, поэтому не могу ничего сказать». Лазарь привел свои мысли в порядок и посмотрел на Урза. Выражение его лица было необычно болезненным. На лбу старого чиновника выступил пот. «Урз, я не знаю, хорошо это или нет, но если говорить только об этом факте, то он не является убедительным доказательством. Если захочешь, то сможешь жить в Либусе, как раньше. Впрочем, я думаю, что тяжелые дни еще продлятся какое-то время». И Лазарь рассказал Урзу о 15 рыцарях. Госпожа Ванадис сказала, что на них напал дракон. «Давайте на время остановимся на этой версии. Но обстоятельства таковы, каковы они есть. Появятся и те, кто усомнится в правдивости истории. 15 человек внезапно исчезли, а на следующий день Елизавета вернулась в императорский замок вся израненная. Кроме того, Урс тоже вернулся через несколько дней весь побитый. Среди друзей и коллег рыцарей наверняка были те, кто знал, что рыцари завидуют Урзу. Даже без этого Урс не так уж давно работал в императорском дворце. Его положение было таково, что в самую первую очередь люди усомнились бы в Урзе. Наум с горечью смотрел на Урза и Лазаря. Поскольку он заранее понимал, что Лазарь должен завести этот разговор, у него не было никаких претензий на этот счет. Но это было действительно неудобно. После разговора с Массасом это звучало так, как будто Лазарь пытался изгнать Урза из Либуса. Однако, если он не скажет это сейчас, Урс может сделать неправильный выбор. Это было невыносимо. Лазарь продолжал говорить, ничуть не изменив выражение лица. «Более того, Урс, если я решу, что госпожа Ванадис может быть обвинена в их смерти, я намерен свалить все преступления на тебя». Напряжение нарастало. Тяжелая тишина, словно на дне моря, окутала кабинет. «Понимаю». Именно Урс спокойно смахнул это молчание. «Я не вынесу, если в этом обвинят госпожу. Кроме того, действительно факт, что они целились именно в меня». Лазарь сурово кивнул. «Я принял меры, чтобы ничего такого не случилось, но я не знаю, когда все пойдет по наклонной. Если ты все еще захочешь остаться в Либусе после того, как осознал все, что я только что сказал, тогда я помогу тебе, насколько это возможно. Это самое меньшее, что Лазарь мог для него сделать». Когда Урс выразил свою благодарность, сказав спасибо, Лазарь кашлянул и продолжил. «Еще одно. Когда к тебе вернется память, захочешь ли ты жить как Урс или изберешь путь графа Варна, я все равно поддержу тебя». Урс посмотрел на Лазаря, не скрывая удивления. То же самое было и с Наумом. Старый чиновник добавил: «Это твоя жизнь. Что бы ты ни выбрал, делай это так, чтобы не было никаких сожалений». Глава 2. Часть 10. Урс. Вечером того же дня Урс заглянул к Массасу и остальным. Он собирался сообщить им о том, что его не будет в императорском замке. Возможно, не было такой уж необходимости встречаться с ними. Но Урс был уверен, что их существование было погребено в осколках его памяти. Урза поддержали и слова Лазаря, чтобы не было никаких сожалений. Когда Урс вошел в гостевую комнату, где расположился Массас, старый граф встретил его в странном виде, целиком завернутым в одеяло. Урс невольно рассмеялся, увидев его, и в то же время почувствовал странную ностальгию. Такое чувство было и тогда, когда он впервые встретил Массаса на главной улице города. А когда он сидел за столом с Титтейлим, то чувствовал себя слегка неловко, но в то же время и непринужденно. Это произошло из-за того черного лука. После того, как он выпустил стрелу из черного лука и убил двуглавого дракона, у Урза началась странная головная боль, и в его голове стали возникать разные фрагментарные сцены. «А вот если бы я сейчас встретился с этой Ванадис из Лейтмирица, были бы у меня другие чувства. В чем дело, господин Урс? Можно было надеяться, что все со временем устаканится». Вот и Массас без колебаний назвал его Урзом, и Урс был благодарен ему за это. Он сказал, что с завтрашнего дня будет отсутствовать некоторое время. «Я не могу рассказать вам подробности, но...» Массас насторожился. «Если вы не возражаете, не могли бы вы взять меня с собой?» Урс был озадачен неожиданным предложением. Массас продолжил, и слова его были полны силы. «Конечно же, я ни в коем случае не стану вам мешать, но, как я уже говорил, мы пришли за вами и не можем вернуться просто так, ничего не сделав. Что скажете? Это не мне решать. Кроме того, это небезопасная миссия. Вы – почетный гость императорского замка, поэтому я не могу взять вас с собой». Когда Урс произнес это, Массас резко кивнул. «Раз это небезопасно, то тем более. Я не особо касался этого в разговоре с господином Наумом, но если я не смогу вернуться вместе с вами, я, вероятно, лишусь головы», — сказал Массас с чрезвычайно серьезным лицом. «В случае, если бы Тигре предпочел жить как Урс, и об этом узнала принцесса Регина в Брюне, то как она отреагировала бы? Было бы хорошо, если бы в итоге Массас был всего лишь опозорен. Более того», — продолжал Массас спокойно, — «я не могу позволить вам умереть из-за какой-нибудь ерунды». «Понятно», — Урс сдался. По какой-то причине он не мог отклонить просьбу старого графа. «Может быть, потому что он все же был Тигре? Я попрошу об этом у господина Наума. Но, понимаете ли, это действительно опасно». «Ну что ж, я прошел через множество опасностей», — Массас ответил так, словно это ничего не значило. Урс почувствовал, что его позиция непоколебима. Урс допустил еще один просчет. Во время разговора с Массасом Лим стояла рядом. «Позвольте мне тоже пойти с вами», — с неприветливым выражением лица равнодушно произнесла она. Урс буквально не нашел слов и посмотрел на Массаса. Она сказала, что если не сможет взять вас с собой, то не сможет от стыда вернуться в Лейтмирец. В любом случае, причина ее просьбы не в том, что ей будет скучно торчать в императорском замке, ничего не делая. Увидев улыбку Массаса, Урс подумал, что его провели. Когда они разговаривали некоторое время назад, Массас, вероятно, предполагал, что все обернется именно так. Глядя на Лим, юноша сказал: «Это действительно опасно, понимаете?» Лим молча кивнула. Времени уговаривать ее не было. Урс вздохнул. «Очень хорошо, но я прошу вас обоих, если вдруг что-то случится, пожалуйста, отдайте приоритет своей собственной безопасности». Урс мог сказать только это. В то же время он заметил, что, просто находясь рядом с этими двумя, он, на удивление, чувствовал себя спокойно и надежно. «Вот именно, все же они поддерживали меня». Смутные картины возникали в его сознании. Но, прежде чем окончательно проясниться, они снова погрузились во тьму. Но Урс почти чувствовал, что вот-вот может что-то вспомнить. Они втроем шли по коридору, погруженному в темноту. Наум, получив отчет от Урза, некоторое время стонал, а потом выдвинул следующее условие. «Я требую, чтобы вы повиновались Урзу как солдаты. Даже если вы случайно получите ранение, мы абсолютно не будем нести за это ответственность». Урс, свидетель. Это было не потому, что он искал возможность как-то ограничить Массаса и компанию, но это было важное условие, потому что он больше не хотел распылять внимание. Наум потерял 15 рыцарей несколько дней назад, а сейчас он должен был отправить 1000 кавалеристов. Кроме того, учитывая, что Елизавете удалось незамеченной покинуть замок, были сомнения в том, что при желании Массас с компанией не смогут также ускользнуть, догоняя Урза. После единственного разговора с ними Наум понял, что они питали к Урзу сильные чувства. Если так, то будет лучше точно знать, где они находятся. Так рассудил Наум. Таким образом, Урс покинул императорский замок вместе с Массасом Илим, ведя за собой 100 кавалеристов. Проводив Массаса Илим, Титта осталась молиться в отведенной ей гостевой комнате. Она разделась и распустила волосы. Ночная рубашка, которую она носила, была из шелка, и ощущение от нее было приятным. Рубашка была тонкой, а воздух в помещении не был достаточно прогретым. Титте не было тепло, но все будет в порядке, как только она заберется в постель. «Пожалуйста, защити господина Тигре». Ее голос был печален, но по сравнению с тем, что было несколько дней назад, ей было намного легче. Что бы там ни говорили, Тигре был жив. И хотя он ушел, ведя за собой солдат, это не обязательно означало, что он идет на поле боя. Более того, если что-то случится, рядом с Тигре будут Массас Илим. И, конечно, все четверо смогут вернуться в Лейпмирец. Затем, поколебавшись, Титта помолилась так: «Пусть этот фамильный лук вернется в руки господина Тигре». Титта понимала, что этот черный лук был чем-то сверхъестественным. В то же время она знала, что черный лук часто спасал Тигре от опасности. «Ты можешь использовать мое тело, сколько захочешь. Так что, пожалуйста». В это время Титта впервые непосредственно помолилась Тирнафа. Темнота, таившаяся под потолком, смотрела на нее сверху. Тьма приняла форму, чем-то похожую на лук, и в ней была воля, но Титта этого не замечала. А все потому, что ощущение присутствия этой воли было чрезвычайно слабым. Она еще не обладала достаточной силой, чтобы полностью проявиться на земле. Герцогство Полесье располагалось на юго-востоке королевства Цктет. Ванадис, управляющую этой землей, звали София Абертас. Ее называли блистательная принцесса сияющего цветка, и она была впечатляюще красивой женщиной с развивающимися золотыми волосами и глазами цвета берилла. Близкие называли ее Софи. У нее была стройная высокая фигура. Она была одета в зеленое платье и всегда носила золотой епископский посох. Все, кто смотрел на нее, воспринимали этот епископский посох, словно он был частью ее тела. Это был Веральт, сияющий цветок, который сделал из Софи Ванадис. Сейчас Софи что-то искала в библиотеке, находившейся в дальнем углу императорского замка. Сидя за длинным дубовым столом, она открыла старую книгу. На длинном столе стоял подсвечник, в нем горела свеча. Кругом лежали книги и свитки, все старые, они пожелтели по краям, а многие иероглифы расплылись. Обычно нежная улыбка исчезла с лица Софи, и она с серьезным выражением перевернула лист книги. В левой руке Софи держала круглую линзу на тонкой цепочке. За пределами императорского дворца крылья ночи давно закрыли небо, мерцали бесчисленные звезды. Это было время, когда большинство людей, работающих в императорском замке, уже спали. Однако Софи, не выказывая никаких признаков усталости от дел, молча просматривала книгу. Она была очень занята с лета и до сегодняшнего дня. Как посланник королевства Цктет, она посетила королевство Асваре, которое находилось за морем, и была втянута там в гражданскую войну. А когда все уже думали, что проблемы были решены благодаря Тигре и Ванадис Ольге, на обратном пути на них напали демон по имени Тарбалан и морской дракон. Тигре упал в море, и было неизвестно, что с ним сейчас. После того, как Софи остановилась в Лейпмирице и резко поговорила об этом с Эллин, которая была ее близкой подругой, она отправилась в столицу Силезии, чтобы сделать доклад королю Виктору. Только после этого она смогла вернуться в Полесье, и уже прошла половина осени, когда она возвратилась в свой императорский замок. Но даже вернувшись в Полесье, Софи не успела отдохнуть. Она должна была уладить все дела, которые накопились, пока она отсутствовала. Было много документов, которые нуждались в изучении. Если она и жаловалась, занимаясь вопросами управления, то только в шутку. В настоящее время давление накопившихся дел было для нее облегчением. Когда появился Тарбалан, Софи не смогла спасти Тигре, хотя и была рядом. А ведь он спас ее в Асваре. А когда умерла Александра Алшавина, которая была ее подругой и такой же Ванадис, как и она сама, сердце Софи замерзло. В этом году слишком много несчастий. Как человек, управляющий герцогством, она считала, что привыкла к человеческой смерти. Но, как и следовало ожидать, смерть близких людей задевала ее сердце. Мало того, что в случае с Тигре это произошло прямо у нее на глазах, но сожаление от того, что она ничего не может сделать, сделало ее чувство еще сильнее. «По крайней мере, позволь мне отомстить». София изучала все о демонах. Когда она вспоминала слова Тарбалана одно за другим, она поняла, этот демон, несомненно, знал о Ванадис. Причем демон знал о Ванадис больше, чем Ванадис знали о демонах. Если ей суждено сражаться с демонами, она должна знать о враге хоть немного. Тот, кто недооценивает информацию, никогда не победит, независимо от того, что это за борьба. Даже если фортуна временно окажется на его стороне, когда-нибудь он проиграет. Когда Софи, закончив просматривать раскрытую на столе книгу, положила на стол линзу, которую держала в левой руке, она слегка потянулась, а потом она отодвинула стул и обернулась, чтобы оглядеться. Комната, освещенная маленьким огоньком свечи, не была широкой. Все пространство стен, кроме двери и маленького окошка, занимали книжные полки. На них выстроился в ряд сотни книг, а примерно еще такое же количество свитков и писем были свалены кучами. Все это было собрано в течение нескольких лет с тех пор, как Софи стала Ванадис. Она также одалживала книги у знати соседних стран, таких как Брюн и Муазинель, заплатив им деньги и заставив своих подчиненных переписывать их. Для частной библиотеки это было нечто. Вероятно, даже среди знати было не так уж много людей, у которых было столько книг и свитков. Софи иронично подумала, что было здорово собрать столько книг. Я не думала, что все так обернется. Она еще не знала, что Тигревур Мутворн жив. Полесье находилась на юго-востоке, Алибус, которым управляла Елизавета, на северо-востоке Цктет. Кроме того, София не была близка с Елизаветой, а с тех пор, как она вернулась в Полесье, она не могла покинуть императорский замок из-за вопросов управления. Закончив свой короткий перерыв, Софи вернулась к работе. Внезапно ее взгляд остановился на каком-то описании. Король магических стрел, думая, что же означают эти слова, которые она где-то слышала раньше, Софи блуждала взглядом в воздухе и напрягала свою память. Вскоре она смогла вспомнить. Это было в очень далекие времена. Это было прозвище одного героя в те времена, когда королевство Цктет еще не существовало на этой земле. Имя героя было неизвестно, только то, что это был мужчина, и что у него было такое прозвище. Этот мужчина получил от богини лук, что наверняка попадал в цель, победил с помощью этого лука всех своих врагов и, в конце концов, стал королем. Люди называли его королем магических стрел. Да, если я правильно помню, я слышала эту историю. Пробормотав это, Софи снова посмотрела в книгу. Текст, который она читала сейчас, вкратце суммировал все издревле передаваемые сказки о существовании демонов и фей, а также о богах древних времен и о людях, которые были связаны с ними. Неудивительно, что тут встретился титул «Король магических стрел». О короле магических стрел, казалось, было написано всего несколько строк, но иероглифы страны, которая давным-давно превратилась в руины, перемешались, в предложениях были непонятные места, и даже Софи потребовалось немало времени, чтобы понять их. Король магических стрел – это доверенное лицо, представляющее волю богини на земле. Он – человек, который разрушает вещи, людей и нелюдей. Он – тот, кто идет по дороге королей или же идет по пути зла. Он – тот, кто становится героем или королем демонов. Софи нахмурила свои красивые брови. Она чувствовала, что все это было описано мутно, и даже собрав все части, которые она понимала, она не могла полностью ухватить смысл. И все же текст производил зловещее впечатление. Смысл не до конца ясен. Что это за богиня или цифры 3 и 7, написанные в начале и в конце? Но что меня беспокоит, так это слово «нелюди». Нелюдь. Несомненно, Тарбалан был именно нелюдью. Поразмыслив немного о короле магических стрел, Софи удивленно покачала головой. Целью ее изучения все же были демоны. Меня заинтересовал король магических стрел, но давайте-ка отложим это на другой раз. Если она сойдет с прямого пути, времени не хватит, сколько бы его ни было. Софи тяжело вздохнула и снова посмотрела в книгу. Глава 3, часть 1, ведьма. Этот разрушенный храм находился на расстоянии примерно одного дня езды верхом от императорского замка. Вдоль стены колонн тянулись трещины, а часть здания была покрыта густым черным мхом. Узор на стенах не сохранил своей первоначальной формы, он давно был выбит ветром и дождем, и не было понятно, кому был посвящен храм. Входные врата и паперть были разрушены, оставив лишь широко распахнутую дыру. Это было здание, в котором, скорее, предпочли бы жить призраки, чем бандиты. Оно было сильно в стороне от дороги, а поблизости не было ни деревень, ни городов. Ну, может быть, Когда-то они и существовали, но все почему-то вымерли. Однако неожиданно какая-то девушка посетила эту захудалую святыню, к которой, вероятно, не захотел бы приблизиться ни один человек. Девушка ехала верхом. Она прикрыла шляпой свои ярко-рыжие волосы и разноцветные глаза, а поверх пурпурного платья надела пальто. На ее поясе был скрученный хлыст. Это была Елизавета, мерцающая принцесса громового вихря. Похоже, нет никаких сомнений. Взглянув на обветшалое святилище и пробормотав что-то себе под нос, Елизавета слезла с лошади. Она крепко сжала в левой руке черный хлыст и, не выказывая никаких признаков страха, вошла в храм. Холодный застоявшийся воздух касался ее щек. Черный хлыст, который она сжимала в левой руке, испускал белый свет и буквально сдувал часть темноты в сторону. Елизавета вдруг перевела взгляд на свою правую руку. Пока еще она не чувствовала ничего особенного. Елизавета круговым движением распустила черный хлыст, излучающий свет, и смогла посмотреть, что находится вокруг. Как и следовало ожидать, внутри храм был разрушен так же, как и снаружи. Какие-то обломки валялись на полу, покрытым трещинами. Елизавета молча прошла вперед на свободный от мусора участок. В задней части этого помещения, рассчитанного на 20-30 человек, была установлена каменная статуя маленькой старухи, Баба-Яга. Бросив свирепый взгляд на каменную статую, Елизавета закричала так громко, что обветшалое здание затряслось. «Выходи, Баба-Яга!» Но никто не откликнулся на голос рыжеволосой Ванадис. Когда эхо ее крика растаяло и исчезло в пустоте, Елизавета широкими шагами приблизилась к статуе. Она взмахнула черным хлыстом. Воздух взвыл, статуя разбилась вдребезги и с грохотом упала. Елизавета свернула черный хлыст и осторожно огляделась. Однако, вопреки ее ожиданиям, в течение минуты не раздалось ни единого звука. Елизавета молча развернулась спиной к обломкам статуи и покинула развалины. Мда, бредовый поступок. Она вошла в храм, в который, вероятно, никто не заходил в течение десятков лет. Заорала, раздолбала одну статую и вышла наружу. Сама Елизавета думала, что если кто-нибудь услышит об этом, то будет сильно озадачен. Однако же никакого другого метода она так и не придумала. В том ветхом святилище, которое она посетила вместе с Урзом, Баба-Яга приняла форму статуи. Ну, или она появилась там благодаря статуе. Так что Елизавета не смогла придумать иного способа выманить Бабу-Ягу, кроме как разрушать статуи, чтобы спровоцировать ее. Если бы она стала с кем-то советоваться или, например, ученые Лебуса стали проводить подробное исследование, то это заняло бы слишком много времени. Когда она свернула черный хлыст и снова прикрепила его к поясу, Елизавета вновь уставилась на свою левую руку. Вообще-то, она была правшой, но она тренировалась так, что могла владеть своим веральтом даже левой рукой, чтобы быть готовой ко всему. Однако ловкость ее левой руки теряла по сравнению с правой, и Елизавета все еще была обеспокоена тем, сможет ли она в борьбе с демоном использовать громовой вихрь, как она привыкла. «Но у меня нет выбора, кроме как сделать это». Убедив себя в этом, Елизавета вновь села на лошадь, которая спокойно ждала перед храмом. Она взяла поводья и пришпорила животное. Она знала еще о 9 других местах, где были расположены храмы, посвященные Бабе-Яге. Елизавета будет думать о бессмысленности своей тактики после того, как посетит их все. Она должна действовать на опережение. Только стук копыт был слышен в безотрадной тишине. Через 7 дней после того, как Лим и остальные встретились с Урзом, к Лин в Литмирец пришло письмо. Можно утверждать, что это была поразительно высокая скорость, учитывая расстояние от призамкового города Лебуса до императорского замка Литмирица. Элин занималась делами в своем кабинете, но, взглянув на полученное письмо, нахмурилась. Из Лигники. Печать, оттиснутая на письме, принадлежала, без сомнения, Лигнике. Элин, подозрительно хмурясь, осторожно сломала печать. Она быстро просмотрела письмо. Письмо было написано рукой Лимлиши. Его, по-видимому, отправили в Лигнику с оказией из призамкового города Лебуса, а потом переслали в Лейпмирец. Рубиновые глаза Элин сияли, когда она читала, а затем, закончив, она сильно сжала письмо, не сумев сдержать переполнявшие ее эмоции. «Какое облегчение!» Она прошептала эти слова от всего сердца. Ее грудь наполнилась теплыми чувствами, а на глазах выступили слезы. Сереброволосая Ванадис снова прошептала. «Значит, это все-таки был Тигре». После того, как она отослала Лим с остальными, Элин старалась не думать об этом. Так было потому, что, вспоминая о Тигре, она сразу видела в уме Урза, который стоял рядом с Елизаветой, и чувствовала себя опустошенной. Но Элин чувствовала, что, вероятно, все будет в порядке, если она доверит вопрос Лим и Массасу. Но все же память к нему еще не вернулась. Элин откинулась на спинку стула и посмотрела в потолок. Даже она не знала, как вернуть ему память. Элин перевела взгляд на длинный меч, прислоненный к стене. «Арифал, а ты знаешь?» Серебряная вспышка, находясь в ножнах, спокойно ответил хозяйке дуновением ветра. Элин мягко улыбнулась. «Ты не знаешь, ха. Что ж, я задаю странный вопрос». Сказав это, Элин энергично встала со стула. Схватив серебряную вспышку и позвонив в колокольчик на своем столе, она вызвала чиновника. Когда он пришел, Элин сказала с улыбкой, которой давно не показывала: «Я уеду на некоторое время, а пока я оставляю это место на ваше попечение». «Что-то случилось?» – спросил чиновник, с благоговением глядя на яркую улыбку Элин, которую в последнее время никто не видел. Лимлиша, которая уехала в Либус, нашла графа Варна. «Так как он, приглашенный генерал нашего Лейбмирица, то я отправляюсь, чтобы вернуть его». Чиновник издал вздох изумления. Не то, чтобы он был так уж добр к тигре, но он прекрасно понимал, как важно, когда вам был вверен приглашенный генерал другой страны. Значит ли это, что граф Ворн содержится в Либусе? Нет, просто он потерял память в результате несчастного случая, и его приютил Либус, так как там к нему прониклись симпатией. Хотя он был не просто нахлебником, а советником Ванадис, Элин объяснила именно так для простоты понимания ситуации. «Вам нужны солдаты?» – спросил чиновник. Элин покачала головой. «Я же не собираюсь начинать войну. Меня одной достаточно. По крайней мере, возьмите хоть кого-нибудь с собой в сопровождение. Твое беспокойство понятно, но у меня есть этот парень». Сказав это, Элин легонько постучала по ножнам длинного меча, который держала в руке. «Я знаю, что заставляю всех переживать, но все же...» Гражданский чиновник, похоже, сдался и почтительно поклонился. В этот же день Элин покинула императорский замок. Глава 3, часть 2. Ведьма. Из глубокого котелка сухой, стоявшего на огне, поднимался белый пар. Это был старый рецепт, где в кипящую воду надо было добавить мелко нарезанную рыбу и овощи, а потом варить их вместе. Сегодняшними ингредиентами были лосось, маринованный в соли, картофель и добавленная к ним репа. Кроме ухи, обед состоял из ржаного хлеба и водки. Лим, получившая свою миску ухи, сказала удивленно: «А в Либусе картофель и репа нарезаются тонкими кружочками. Кстати говоря, в Лейбмирице их режут потолще», — ответил Массас, хлебая уху из своей тарелки. Это было блюдо, которое ели повсюду в Цктиде, но конкретный рецепт неуловимо отличался от региона к региону. «Вот оно что!» Глядя на уху в котелке, Урс молча согласился. Ему показалось, что он где-то видел уху, не похожую на эту. Вероятно, прежде чем потерять память, он ел этот суп где-то в Цктиде, но это был не Либус. Повсюду вокруг на кострах стояли глубокие котлы, из которых поднимался белый пар. Слышалась дружеская болтовня солдат. Солнце садилось, и небо постепенно темнело, зажглись первые звезды. Воздух стал еще холоднее, и все натянули теплую одежду. Несколько дней назад Урс, Лим, Массас и кавалеристы Либуса прибыли к старому храму. Урс и его спутники разбили лагерь неподалеку от этого разрушенного храма и проводили время в ожидании Елизаветы, которая рано или поздно должна была сюда приехать. Урс, Лим и Массас не только сейчас сидели вокруг общего котла сухой, но и вообще много времени находились вместе. Это казалось естественным. В конце концов, командиром был Урс, а Лим и Массас были, так сказать, приглашенными генералами. Урзу пришлось составлять им компанию. Лим, подданную Лейбмирица, и Массаса, подданного Брюна, в первый день встречали сомневающиеся и осторожные взгляды солдат. Но теперь Массас был вполне близок с солдатами Либуса. Когда трое хлебали уху, один из солдат подошел к их костру. Это был молодой солдат лет 20. Его подбородок был покрыт щетиной. «Граф Родант, можем ли мы рассчитывать на вас и сегодня вечером?» «Конечно, я подойду после ужина, так что собери тех, кто хочет послушать», — спокойно ответил старый граф, отправляя в рот ломтик лосося. Молодой солдат радостно улыбнулся, поклонился Массасу и Урзу и ушел. «Он более популярен среди солдат, чем я», — подумал юноша, глядя на профиль старого графа. Это не было ни ревностью, ни завистью. Урс искренне восхищался старым графом. Причина, по которой Массас сблизился с солдатами Либуса, заключалась в том, что он собирал их каждый вечер и рассказывал разные истории. Бывало, что Урс тоже сидел среди солдат и слушал, и темам не было конца. Массас рассказывал, например, о других странах, таких как Брюнезакштайн, о вкусных блюдах и выпивке, о путешествиях. Старый граф рассказывал старые легенды о героях, которые услышал от какого-то менестреля, о призраках, посещающих заброшенные особняки, ну и тому подобное. Хотя это помогало плохо. В приказе Наума на этот раз было много деталей, которые солдаты не могли понять. Зачем они направились к этому захудалому святилищу вдали от проезжих путей и ждали тут Ванадис? И дело не в том, что Урзу обязательно надо было рассказывать им правду о том, почему Ванадис посещала одну за другой эти заброшенные святыни. Все они понимали, что простой солдат не обязан знать намерения командования. Прежде всего эти воины уважали Елизавету и присягнули ей на верность. Но все же было так невероятно скучно целыми днями просто смотреть на ветхое обшарпанное здание старого храма посреди зимы вдали от деревень и городов. Поэтому истории, рассказанные Массасом, стали ценным удовольствием для солдат. В каком-то смысле этот старый граф был теперь более близок с солдатами Либуса, чем с Урзом. «Благодарю вас, граф Радант». Урс низко поклонился Массасу. Хотя у Урза были свои успехи, но, в том числе и потому, что его жизнь в Либусе была недолгой, трудно было сказать, завоевал ли он популярность у солдат. Без сомнения, боевой дух солдат поддерживался на высоте благодаря искусству Массаса-рассказчика. Да что вы, это не так уж и важно. Кроме того, они мне тоже рассказывают разные истории. Макая ржаной хлеб в уху и уплетая его, Массас засмеялся и сказал, а теперь мне надо придумать, какую историю я расскажу сегодня вечером. Рассказать ли мне о медвежонке, который превратился в девочку, чтобы отблагодарить охотника за то, что тот его спас. «Лорд Массас, вы позволите мне тоже услышать эту историю?» — быстро вставила Лим, услышав старого графа. Урс недоуменно уставился на нее. «Вы интересуетесь медведями?» Когда он спросил об этом, Лим сначала удивилась, а потом скупо улыбнулась. Однако это продолжалось лишь мгновение, и она тут же вернулась к своему невозмутимому виду. «Да, немного». Урс подумал, не задал ли он какой-нибудь неудобный вопрос. «Я должен извиниться позже, когда никто не будет смотреть». С тех пор, как они покинули город у замка, Лим почти никогда не меняла своего спокойного выражения лица и почти не разговаривала. Она не пыталась общаться с солдатами Либуса и по большей части находилась рядом с Массасом, так что многие солдаты принимали ее за ординарца старого графа. Однако Лим внимательно наблюдала за всем вокруг. Например, она немедленно сообщила Урзу, заметив, что строй был сбит во время марша. Кроме того, Лим давала скупые и точные советы по поводу изменения построения отряда или про то, как лучше разбить лагерь. Она была тут единственной женщиной, поэтому у нее, наверное, должны были быть трудности из-за этого, но она не высказала ни одной жалобы или недовольства. Лим была внимательна к Урзу. Она оставила Массасу общение с солдатами Либуса, а сама вложила душу и сердце в то, чтобы незаметно поддержать юношу. Хотя Урс с самого начала относился к ней по-дружески, он думал, что действительно благодарен ей за то, что она была рядом в последние дни. «Однако мне интересно, где сейчас госпожа?» Доедая хлеб, Урс вдруг посмотрел куда-то вдаль. По ту сторону выстроенных в ряд многочисленных казарм возвышался обветшалый храм. Урс подумал, что Баба-Яга, кажется, заинтересовалась им, но ее нынешней целью, видимо, была Елизавета. Если бы целью был он, то у этой нечисти была масса возможностей поквитаться с ним за то время, пока он путешествовал с Деймодом. Он подумал, не следовало ли ему позаимствовать лошадь и одному проехаться по старым храмам, без сопровождения солдат, которых ему доверил Наум. Но он не был хорошо знаком с этой территорией и, вероятно, просто бесполезно заблудился бы. Он убедил себя не терять терпения. Просто оставаться на месте было лучшим выбором. «Пожалуйста, госпожа, будьте невредимой». В то время как Урс внутренне желал этого, небо потихоньку темнело. Но на самом деле произошло нечто, чего никто не заметил, включая Урза. Дело было в том, что место, где они разбили лагерь, не было той точкой, где на карте было отмечено нужное святилище. Но это была не их ошибка. Наум и Лазарь упустили из виду одну вещь. Оба они не подумали о том, что рядом с храмом, посвященным Бабе-Яге, может быть похожее капище. Лазарь, которого попросила Елизавета, потратил всего один день, чтобы выявить 10 ключевых строений. Тогда рыжеволосая Ванадис хотела действовать как можно быстрее, боясь, что ее подчиненные будут взяты Бабой Ягой под контроль до того, как она узнает о храмах. Конечно, Лазарь в замке собирался продолжить исследование мест, где могли располагаться и другие капища, но так как он был озабочен исчезновением Елизаветы, а потом и возвращением Урза, то забыл об этом. Если бы координаты этих храмов были известны, то Урс и другие не ошиблись бы. Однако все эти старые капища были вдали от дорог и обжитых мест, и их было трудно найти, даже если смотреть на карту. Кроме того, приказ Наума был таков: каждый отряд должен отправиться к одному храму и ожидать, пока не появится госпожа Ванадис. Как только прибудет госпожа Ванадис, то отряд должен немедленно доставить ее обратно в императорский замок. Место, где находился Урс с войском, находилось примерно в 5 билстах, около 5 км, от их цели, разрушенного святилища Бабы-Яги. Глава 3, часть 3, ведьма. Горел костер, возле него были воткнуты ветки, на которые были нанизаны картофелины, всего 3 картофелины, но вареные мне нравятся больше. Я не смогла найти кастрюлю, так что ничего не поделаешь, хотя запеченные, это тоже интересно, радостно сказала сидевшая рядом девочка, пристально глядя на картошку. Елизавета слегка повернула голову и посмотрела на профиль девочки рядом. Им обеим было 10 лет. У девочки были длинные серебристые волосы и впечатляющие рубиновые глаза, которые сияли, наполненные жизненной силой. Ее руки и ноги, торчащие из голубого платья, были тонкими, но при этом обладали крепостью и гибкостью, не свойственными ребенку. Кстати, именно эта девочка принесла картошку. Она сказала, что тайком стащила ее у повара. Елизавета удивленно спросила: что же интересного в картошке? Ну, ты можешь сделать ее более поджаренной или менее. Это означает, что ты можешь наслаждаться различными вкусами, ответила сереброволосая девочка и засмеялась, и Елизавета вслед за ней тоже улыбнулась. Елизавета только вчера познакомилась с этой девочкой. Она помогла Елизавете, над которой, как обычно, издевались деревенские дети. Это случилось позади какого-то дома, куда люди редко заходили. Чистый белый снег покрыл землю, скопился на крышах домов и укутал деревья вокруг деревни. «Эй, парни, вам не стыдно объединяться против одного?» Там было 4 мальчишек, которые издевались над Елизаветой. Некоторые были крупнее, чем сереброволосая девочка, но она не показывала никаких признаков страха и, скрестив руки на груди, гордо смотрела на детей. Они сначала нахмурились, а потом презрительно рассмеялись. «Это не имеет к тебе никакого отношения, не суй сюда свой нос». Затем сереброволосая девочка быстро направилась в их сторону. Она посмотрела на самого крупного пацана и врезала ему в нос. Все, кто там был, были ошеломлены. Елизавета тоже. А девочка стояла и смотрела на детей с кривой ухмылкой. «Ну, теперь вы не скажете, что это не имеет ко мне никакого отношения». Получивший по лицу парень разозлился, покраснел и набросился на девочку. Остальные дети окружили ее, чтобы не дать убежать. Елизавета сидела на земле и могла только наблюдать за этой сценой. Ко всему прочему, ее тело, которое били и пинали, болело, и она была слишком напугана, чтобы броситься вперед, так что она просто сидела. Эта драка была односторонней. Девочка полностью исколошматила деревенских парней. Дело не в том, что деревенские дети были слабы. Они, с детства помогая на фермах своим родителям, обладали достаточной физической силой и выносливостью. Они также часто ссорились между собой, и у них был подходящий опыт драк. Но девочка была явно более привычна к бою, чем они. Она двигалась совсем по-другому. Она хорошо следила не только за движениями противника, но и за своим окружением. Выбрав того, кто казался самым слабым из 4 детей, она быстро рванула к нему и ударила ногой по очень больному месту. Она скользнула в сторону этого пацана, который рухнул, держась за промежность, вышла из окружения и стала бить их по очереди, одного за другим. Она тщательно атаковала только жизненно важные части тела, такие как голова или ноги. «Мы тебя еще достанем». Когда дети с руганью и слезами покинули поле боя, там остались только девочка и Елизавета. Тогда Елизавета смотрела на эту девочку широко распахнутыми глазами. Это была невероятная сцена. Елизавета, над которой деревенские дети издевались с самого детства, естественно, твердо верила, что ее обидчики сильны. Она никогда не думала, что кто-то вроде нее или этой девочки вообще может победить их. «Ты можешь встать?» Девочка с улыбкой протянула Елизавете руку. Елизавета испуганно пожала плечами и робко взяла девочку за руку. Ладонь была теплой. «Твое лицо ужасно выглядит. Оно распухло. Тебе лучше приложить что-то холодное», — потрясенно сказала девочка. Елизавета зачерпнула снег из-под ног и прижала его к лицу. Пылающему лицу стало приятно от снега. Девочка представилась. «Я Элеонора, зови меня просто Элин». Улыбнувшись девочке, Елизавета тоже смущенно представилась. Кстати, в то время Елизавета всегда носила повязку на правом глазу. Это было нужно, чтобы скрыть ее радужные глаза. Она сделала это, думая, что так над ней не будут издеваться из-за ее разноцветных глаз, но жители деревни с самого начала знали, что у нее радужные глаза, и это все эти ухищрения были бессмысленны. «Я член отряда наемников. Хотя, если честно, я там что-то вроде слуги». Только услышав первые слова, Елизавета уже догадалась о чем-то таком. Если сейчас в этой маленькой бедной деревушке и были незнакомые лица, то это могли быть только люди из отряда наемников под названием «Серебряная буря», которые прибыли в деревню вчера. Но Елизавете даже в голову не приходило, что в отряде может быть ребенок. «Неужели даже такой ребенок, как ты, может стать наемником?» — с любопытством спросила Елизавета. Отряд «Серебряная буря» состоял примерно из 40 человек. Там было более 30 бойцов, а остальные были поварами, кузнецами и молодыми женщинами. Других детей, кроме Элин, не было. «Понятия не имею», — прямо ответила Элин на вопрос Елизаветы. «Лидер рассказывал, что подобрал меня младенцем на поле боя. Я не знаю, почему он захотел воспитать меня, но с тех пор я всегда была с наемниками. Лидеры раньше никогда не видели, чтобы в отряд брали ребенка моего возраста». Елизавета слушала рассказ Элин с широко раскрытыми глазами. Это была история неизвестного мира, и она каким-то образом понимала, почему Элин была сильна в драке. «Если бы вы жили в окружении таких головорезов, вы бы тоже стали крепкими, нравится вам это или нет. Кстати, за что над тобой так издевались?» — спросила Элин, и Елизавета снова дрогнула. Она не хотела говорить о своих радужных глазах, и она солгала, что ее правый глаз был болен, и добавила, что она была брошенным ребенком и не знала своих родителей. Элин не стала сомневаться в словах Елизаветы и многозначительно кивнула. «Понимаю, но это не повод молчать и быть запуганной. Как насчет мести?» Лицо Елизаветы побледнело, и она энергично замотала головой. Она всегда думала про саму себя, что она вечная неудачница. Возможно, она не смогла бы потом остаться в этой деревне, если бы отомстила. «Ну, я не говорю, что нужно обязательно избивать их, но, если ты продолжишь подставляться, другую сторону это только раззадорит. У тебя тоже есть кулаки, чтобы бить, и ноги, чтобы пинать, а еще я могу научить тебя кусаться». Елизавета уронила снег на землю и коснулась щек. Боль еще не прошла. Не только щеки, но и ее руки, бока, спина и бедра болели. Перед ее мысленным взором мелькнула фигура Элин, избивавшей деревенских детей. «Неужели и я могу так сделать?» Эта сцена разбила вдребезги привычную установку Елизаветы. Она думала, что только взрослые в деревне были сильнее этих детей, а особенно тот крупный пацан, который сильнее всех задирал ее. Она и представить себе не могла, что его изобьет именно девчонка. «Конечно, ты можешь это сделать», — Элин с улыбкой кивнула. «Мы пробудем в этой деревне еще 3 или 4 дня, и когда у меня будет время, я приду сюда. Я научу тебя всему, что знаю о бое». Отряд наемников «Серебряная буря» оставалась в деревне 4 дня. По словам Элин, они были наняты дворянином для того, чтобы усмирить бандитов, бродивших поблизости. Похоже, что здешний феодал сражался с другими дворянами и блестяще проиграл им, а теперь ему не хватает войск, чтобы сражаться с бандитами. Вот почему он нанял отряд наемников вроде нас. Общеизвестно, что наемники – это, в общем, то же самое, что и бандиты. И это не было предвзятым отношением. К сожалению, существовали отряды наемников, которые вместо защиты нападали на деревни и маленькие города, чтобы отобрать продовольствие и топливо. Из этого можно было сделать вывод, что «Серебряная буря» был сравнительно приличным отрядом наемников. За исключением случая с Элин, наемники не поднимали руки на жителей деревни. Они честно вели переговоры, даже когда приглашали к себе женщин или когда оплачивали свои счета. Несмотря на то, что они получали жалование, нагрузка на деревню, которая предлагала ночлег и еду 40 людям, были значительной, им приходилось покупать еду в соседних деревнях и городах. Кстати, о драке Эллин. Деревенские дети не пожаловались, не нападали на нее и оставили ее в покое. Но, казалось, сама Эллин получила втык от лидера отряда. Так или иначе, в течение 4 дней Елизавета училась искусству драки у Эллин. У них было всего 4 дня, и заниматься этим можно было только в промежутках между делами. На Елизавету, которую приютили как сироту, было возложено множество обязанностей, вроде доставки воды, стирки и починки одежды. Однако Эллин основательно обучила ее основным движениям тела, а также необходимости оценки того, что происходит вокруг. Запомни, даже после того, как я уйду, ищи свободное время и делай это каждый день. Эти 4 дня предназначены для того, чтобы ты выучила основы и не забывала продолжать делать это каждый день. Если я буду продолжать тренировку каждый день, стану ли я сильной через 10 дней, это вряд ли, но через 1 или 2 месяца ты сможешь. Елизавета кивнула. Наставления сереброволосой девушки были суровы, но Елизавета подгоняла свое усталое тело и отчаянно следовала им. Конечно, у нее было желание превозмочь свои текущие возможности, но больше всего ей хотелось приблизиться к Эллин как к эталону. В твоем случае, может быть, лучше сначала думать, что ты не хочешь проиграть. Меня учили, что чувство «я выиграю» очень важно, поэтому им нельзя пренебрегать, но, да, я не проиграю. 4 дня пролетели в мгновение ока. Утром, когда Елизавета пришла к Эллин попрощаться, в лагере никого не было. Отряд «Серебряная буря» уже покинул деревню. Елизавета совсем поникла от того, что не смогла попрощаться. А затем она мягко коснулась повязки на правом глазу. Я даже не смогла ей об этом рассказать. Елизавета до конца скрывала от Эллин, что у нее радужные глаза. Несмотря на то, что она собралась с духом и несколько раз пыталась сказать ей об этом, 4 дня были слишком коротки для 10-летней девочки, чтобы укрепить ее решимость. В этот день издевательства над Елизаветой возобновились. Как и прежде, ей поставили подножку, пнули и бросили в снег, но она не отчаялась. Разве Эллин не говорила об этом, что это будет невозможно преодолеть все за 10 дней или вроде того? 1 месяц. Ты покажешь им через месяц. Девочки, которая к моменту встречи с Эллин уже полностью отчаялась, больше не было. Даже если ее презирали за то, что она была сиротой и не знала своих родителей, и ненавидели ее радужные глаза, она перестала обращать на это внимание. Дети не были теми противниками, с которыми ей никогда не сравнится. Ей было больно, когда ее ударили, но не было никакой необходимости продолжать всего бояться. Возможно, потому, что душевное равновесие родилось в ее сердце, ее горизонты также расширились. Взрослые в деревне спокойно наблюдали за издевательствами над Елизаветой и иногда даже принимали в них участие, но если издевательства становились слишком жестокими, всегда вмешивались. Елизавета пришла к мысли, что для этого есть какая-то причина, и через 3 месяца она обнаружила причину. Елизавету посетил один человек. К тому моменту Елизавета достигла стадии, когда она могла беспощадно контратаковать детей. Это была не просто месть за то, что над ней издевались. Она подросла и научилась при необходимости сбегать, или разрушать чужую работу, или вызывать раздоры и ссоры, спокойно лгать, и в деревне она считалась проблемной. Человек, посетивший Елизавету, сказал: «Твой отец зовет тебя». Вот так Елизавета узнала, что она незаконнорожденная дочь дворянина. Взрослые в деревне удерживались от жестоких издевательств, потому что знали это. Тогда она также узнала, почему с ней, пусть и незаконнорожденной, но дочерью дворянина обращались как с брошенным ребенком без родителей и так издевались, все из-за глаз. Человек по имени Родион Апт, который был отцом Елизаветы, бросил дочь потому, что она родилась с радужными глазами. Так что он осознанно выбрал подходящую деревню на своей территории и отправил девочку туда. Однако наследник Родиона умер от болезни, и Родион принял решение взять к себе Елизавету, свою дочь. Елизавета начала новую жизнь как дочь аристократа. Елизавета через 5 лет снова встретилась с Эллин. Елизавете было 15 лет, а Эллин – 14, и они были в Ванадис. Елизавета тут же вспомнила Эллин, но сереброволосая Ванадис, казалось, не догадалась, что Елизавета была той девочкой. Елизавета подумала, что это неудивительно, ведь она тогда прятала свои радужные глаза. Кроме того, не Элеонора, ни Елизавета не были такими уж редкими именами для женщин. Лейб-мирица и Лейбус были далеки друг от друга, так что возможностей для встреч было немного. Пока она думала, что когда-нибудь поговорит с Элин уже будучи в Анадис. Невосстановимые трещины прошли между ними. Глава 3, часть 4, ведьма. Перед ней рассеянно мерцал огонь. Елизавета испуганно вскинулась. Она не заметила, как заснула. Горел костер, а рядом была воткнута ветка, на которую была нанизана картофелина. Картофель она купила в деревне, через которую проезжал один коку назад. Ха, это был довольно ностальгический сон. Вероятно, накопившаяся усталость вызвала сон, а костер и картошка навеяли те воспоминания. Внезапно в нос Елизавете ударил запах гари. Рыжеволосая Ванадис поспешно схватила палку с картошкой, но из-за обжигающего жара она нечаянно уронила ветку, и картошка покатилась по земле. Подгоревший бок смотрел вверх, словно обвиняя Елизавету. Елизавета вздохнула и положила картофелину на подол пальто. Она смахнула грязь, счистила подгоревшую часть подолом и без колебаний вгрызлась в картошку зубами. Она сидела рядом с пустынной тропинкой через поле, далеко ушедшей от главной дороги. Сухая трава покрывала землю, но тут и там были проплешины. Вдали виднелся лес, но прямо здесь не росло ни одного дерева. Небо было окрашено в красноватый цвет. Солнце скрылось за облаками. 12 дней прошло с тех пор, как она покинула императорский замок. Елизавета уже побывала в 9 старых храмах и уничтожила там все статуи Бабы-Яги. Однако демон так и не появился. По пути ей не раз приходилось сталкиваться с отрядами солдат Либуса, которых отправил Наум. Она или властно приказывала им удалиться, или притворялась, что остается, и тут же сбегала, продолжая свое путешествие. Она испытала слишком большой шок из-за потери 15 рыцарей. Елизавета намеревалась действовать в одиночку, пока не победит Бабу-Ягу. Когда она проезжала деревню некоторое время назад, она купила только необходимую еду и немедленно покинула жилые места. До сегодняшнего дня Елизавета не брала свободных комнат для ночевки ни в городе, ни в деревне, и намеренно проводила ночи на свежем воздухе. Елизавета не могла вынести мысль о том, что окружающими ее людьми может манипулировать Баба-Яга и нанести им вред. Следующее капище, последнее. Если Баба-Яга не появится и там, то ей ничего не останется, как вернуться в императорский замок. Кроме 10 точек, на которые ей указал Лазарь, она не знала других возможных храмов, посвященных Бабе-Яге, куда она могла бы направиться после этого. Почему эта нечисть не появилась? Был ли способ действия, выбранный Елизаветой, бессмысленным? Я подумаю об этом после посещения последнего храма. Покончив с картошкой, Елизавета взяла немного земли и затушила костер. Усталость от дороги и нетерпение расплывались в ее разноцветных глазах. Ее разум и тело были истощены непрерывным напряжением и целыми днями пути. Елизавета приторочила седло на лошадь, которая паслась неподалеку, и оседлала ее. Принцесса Громового Вихря верхом направилась к 10-му капищу. Вокруг этого старого святилища раскинулась пустынная земля. В поле зрения кроме обветшалого здания были лишь серая пыль и слякоть. Солнце не было видно за свинцовыми облаками, но скоро должен был наступить вечер. Елизавета слезла с лошади и с досадой посмотрела на древнее строение. Его внешний вид почти не отличался от тех храмов, что она видела до сих пор. Стены и колонны были сильно повреждены, и повсюду виднелись трещины. Штукатурка отслоилась и осыпалась, а из стен торчали какие-то обломки. Елизавета обхватила валицей левой рукой и пошла к обветшалому храму. Как и ожидалось, двери не было, а старая петля, скрипя, качалась на ветру у края провала, ведшего вовнутрь. Рыжеволосая Ванадис крикнула в бездну, куда не проникал свет. «Баба-Яга, выходи, если ты меня слышишь». Прежде чем эхо ее сердитого голоса исчезло, из глубин тьмы потек прохладный ветер. Затем до ушей Елизаветы донесся хриплый женский голос. «Не кричи так громко. Что ты будешь делать, если стены рухнут?» Елизавета широко раскрыла глаза и быстро отпрыгнула назад. Ее золотисто-голубые глаза были полны гнева и боевого духа, а в руке, сжимающей ее веральт, копилась сила. Черный хлыст был окутан светом от рукояти до кончика. Из темноты появилась маленькая старуха, волоча за собой метлу. Она была одета в черную мантию, которая была длиннее, чем ее тело, а капюшон того же цвета был натянут на глаза. Только длинный крючковатый нос выглядывал из-под капюшона, и от всего ее тела исходили захватывающие дух зловещие миазмы. «А ты действительно пошла и разбила 9 статуй, которые служат для поклонения мне и почитания меня. Хлыст, тебя надо наказать, как?» Демоница не договорила фразу до конца, ее слова были унесены пронесшимся штормом. Елизавета двинулась вперед и распустила свой веральт. Черный хлыст, покрытый молнией, прочертил в пространстве резкую дугу и атаковал Бабу-Ягу. Старая нечисть даже не попыталась уклониться. Валицев прошел слева направо, разрывая ее черную мантию. Но в этот момент черная ткань мантии разрослась, сильно растянувшись и полностью блокируя Елизавете поле зрения. Рыжеволосая Ванадис, почувствовав опасность, отступила, оттягивая назад хлыст. И тут что-то ударило ее в спину. Охваченная ужасом и дрожью, Елизавета ударила черным хлыстом позади себя и откатилась в сторону. Она быстро поднялась и посмотрела на то, с чем столкнулась. Там стояли четверо детей в потрепанной одежде. Елизавете были знакомы их лица. Это были те самые пацаны, которые издевались над ней, когда она была ребенком. Что это значит? Елизавета с удивлением смотрела, как дети произносили с жуткими ухмылками. «Почему кто-то настолько отвратительный, как ты, живет в нашей деревне? Разве ты не дитя чудовища? Раз у тебя глаза разного цвета, ты чудовище. Мы проучим тебя». Лицо рыжеволосой Ванадис исказилось от гнева. Это были те самые слова, которые ей говорили почти каждый день давным-давно. Использовать такие омерзительные методы. Дети оттолкнулись от земли и набросились на Елизавету. Без сомнения, это были иллюзии, созданные демоном. Но хотя она и понимала это, для того, чтобы владеть черным хлыстом, требовалось соответствующее душевное состояние. «Исчезните!» С боевым криком она взмахнула своим веральтом. С детских лиц не сошли садистские улыбки, когда они были разрезаны пополам на уровне талии. Однако из срезанных частей не вытекло ни капли крови. Никакое сопротивление не передалось и левой руке Елизаветы, сжимавшей громовый вихрь. Детские трупы быстро поблекли и исчезли, растворяясь в атмосфере. «Эй!» – раздался голос позади. Елизавета, оглянувшись назад, увидела девочку лет 10 с серебристыми волосами и рубиновыми глазами. «Эллин!» Несомненно, это была та самая Эллин, которую она видела в детстве. Спрятав левую руку за спину и сияя улыбкой, Эллин уставилась на Елизавету. «Почему кто-то настолько отвратительный, как ты, живет в этой деревне?» Из уст Эллин вылетели совершенно те же слова, что раньше говорил деревенский мальчишка. Елизавета молча и неподвижно слушала, как Эллин слово в слово повторила ту же ругань, которую произносили дети, не меняя ни на йоту своей улыбки. «Ты тоже, иллюзия, верно?» Елизавета не скрывала свой гнев. Она подняла громовой вихрь и ударила в девочку. Однако ее движения были немного вялыми и неуклюжими. Девочка легко отскочила назад и увернулась от мощного и сильного удара. Черный вихрь, обернутый в молнии, вспорол землю, и грунт и песок, смешанные с крошкой, разлетелись вокруг. «Это чудовищная сила. Хорошо, я дам тебе это в награду». Улыбнувшись тяжело дышавшей Елизавете, Эллин небрежно бросила вперед то, что держала в руке, спрятанной за спиной. Это была свежеотрубленная голова, измазанная кровью и грязью. Лицо рыжеволосой Ванадис побледнело.